Глава 51. Обвинение. Билл. Сентябрь. 2343 год. Солнечная система. Я постучался к Чарльзу, получил ответ и оказался в офисе с целой стеной мониторов. Это, конечно, была просто метафора, но офис выглядел каким-то, даже не знаю, пресным, серым. Никаких украшений, никаких аксессуаров. Интересно, что стало с предыдущим кабинетом, в центре которого красовались глобусы Луны, Венеры, Земли и Марса. Возможно, этот предназначался лично для меня. Чарльз нервничал и явно не хотел смотреть мне в глаза. Возможно, он знает, зачем я прибыл к нему. С тех пор, как я был здесь в прошлый раз, удалось чего-нибудь добиться? «Новости есть?» — спросил я, пытаясь завязать разговор. Помолчав, он ответил: «Билл, мы никогда не знали, как вести себя в подобных ситуациях. Давай на чистоту, ладно? Зачем ты здесь?» «Тебе это прекрасно известно, Чарльз?» «Да, но я не собираюсь просто взять и все выпалить. Ты первый!» Вздохнув, я опустил взгляд. Интересно, что подобные тики сохранились не только после репликации и создания ВР, но также после нескольких столетий, в течение которых я уже не был человеком. Однако, по сути своей, мы оставались людьми. Людьми, допускавшими ошибки. Звездный флот — это потомки Гомера. И с этой историей связан Джерри, один из твоих потомков. Чарльз медленно закрыл глаза, и на его лице появилось страдальческое выражение. «Ну, некоторые присоединились к нам, как только изменения достигли определенного уровня, но да, вина лежит на мне». «Чарльз, слово «вина» тут не подходит. Они не ты. Меня беспокоит, почему ты мне об этом не сказал. Ты про твой прошлый визит? Я не знал. Билл, я был абсолютно честен с тобой, но ты, похоже, пытался что-то разнюхать, и твое поведение меня встревожило. Только после того, как у меня состоялся очень странный разговор с одним из клонов, я, наконец, смекнул, что к чему. И все равно ничего не сказал». Чарльз нахмурился и стал защищаться. «Чего ради?» — нахмурился он. «Война со Звездным флотом давно закончилась. Наверняка ты понимаешь, что это позорная тема». Я кивнул и взял паузу, позволяя Чарльзу самому выбирать темп разговора. «А ты-то как это выяснил?» — спросил он. «Я уже давно заподозрил, что происходит нечто подобное. В основном потому, что Звездный флот так старался не нанести вред Земле. Кроме того, мои исследования в области генеалогии постоянно заходили в тупик. Кто-то приложил немало усилий, чтобы скрыть свое происхождение, а это имело бы смысл только в исключительной ситуации. Гомер, разумеется, вписался бы в эту картину, и у Гомера была веская причина ненавидеть людей». «Это серьезное допущение», — заметил Чарльз. «Наверняка произошло какое-то событие, ставшее причиной чего-то, вроде посттравматического синдрома. По-моему, в Ленни сохранилось достаточно черт Боба, и поэтому я в силах представить себе, почему Звездный флот может не только ненавидеть людей, но и не доверять им, но и считать их реальной угрозой. Все это было у Гомера, и жизнь оставила на его теле такие шрамы, что он захотел бы создать нечто похожее на Звездный флот». Чарльз медленно кивнул и после пары неудачных попыток заговорить, наконец, сказал: «Разумные предположения. Хорошая логика. А вот вывод неправильный». Он посмотрел на меня, и на его лице на миг появилась гримаса боли. «Это не Гомер, а я». «Что?» «Ну, то есть Джерри, но он мой потомок, так что без разницы». Несколько миллисекунд Чарльз молча смотрел на меня. Джерри с самого начала был слегка странным из-за репликативного дрейфа и всего прочего. Но когда он нашел сохраненную копию и решил воскресить Гомера, я запретил это делать и в самых недвусмысленных выражениях объяснил ему, что Гомеру бы этого не хотелось. Поэтому Джерри взял сохраненку и под покровом ночи бежал. Ну, метафорически, конечно. Я кивнул, но промолчал. Мне не хотелось прерывать его. Всю эту историю мне рассказал потомок Джерри, один из мятежников. Увидев, как я недоуменно нахмурился, Чарльз пояснил. До мятежников речь еще дойдет, но я хочу изложить все в хронологическом порядке. Джерри пытался восстановить Гомера, но тот каждый раз просто отключался. Поэтому Джерри запустил процесс насильственного размножения. Он собирался создать версию Гомера, в которой дрейф проявился бы настолько, что предыдущий жизненный опыт Гомера влиял бы на нее в минимальной степени. Но это чудовищно, да. Но я же сказал, что Джерри изначально был странненьким. Чтобы набрать помощников для проекта, он клонировал себя, и их собственный уровень дрейфа добавился в общий котел. Те, кто смещался в сторону здравого рассудка, отказывались с ним сотрудничать и сваливали, а более безумные оставались. А клоны Гомера, в конце концов, они стали уже сумасшедшими. Наконец, группа клонов Джерри решила, что с них хватит, и подняла мятеж. Они закрыли проект, стерли все запасные копии Гомера и... ну и... удалили Джерри! Мысль об этом заставила меня широко раскрыть глаза. «Бобы кого-то казнили?» Чарльз печально покачал головой. «Эта часть скорее основана на моих теориях, чем на чьих-то рассказах. Но, по-моему, это логично. Их ошеломила мысль о том, в чем они участвовали, и им понадобился козел отпущения. А человечество было отчасти виновно в том, что произошло. По крайней мере, в том, что стало с Гомером. Поэтому если бы мы прекратили взаимодействовать с Био, то, пожалуй, объяснение было бы такое. Теперь они не смогут создать нам новые проблемы. И никто не напоминал бы клонам Джерри о том, что они сделали. Неформальная рационализация «во всем виноваты люди» превратилась в реальное программное заявление. Мне кажется, они думали так. Воплотив это в реальности, они сделают это соответствующим правде. Ого! Несколько миллисекунд я смотрел в стену. Наверное, это продолжалось довольно долго. Мне тоже так кажется. И ситуация постоянно ухудшалась. Чарльз, сложно не думать о том, что твои потомки — это отражение тебя, и не ощущать свою вину за ту херню, которую они творят. Но оказалось, что прыгуны, или, по крайней мере, часть из них — мои потомки. Поэтому мы оба должны принять это чувство, но не делать никаких выводов. Мы не в ответе за них. Чарльз кивнул, но промолчал. — Значит, один из мятежников просто пришел к тебе и во всем признался? — спросил я. Испытал что-то вроде катарсиса? Он фыркнул, а затем медленно покачал головой, прежде чем посмотреть на меня. Иногда потомки, принадлежащие к одной ветке, обладают неким уникальным знанием или общей моделью поведения. Один из тех, кто был в Звездном флоте, упомянул о том, что точно придумали мои потомки. И я узнал, что именно к тому роду принадлежал Джерри. Я загнал того парня в угол и применил эмоциональный шантаж. В итоге он раскололся. Чарльз сделал паузу и стал смотреть на свои руки, на мониторы, куда угодно, но не на меня. И что теперь? Я пожал плечами. На самом деле ничего. Я же не преступление расследую, а просто хочу лучше понять Звездный флот. На тот случай, если они... ну, ты знаешь... — Ясно, Билл. Я не горжусь этим. Ну, то есть, объективно я понимаю, что это был не я и так далее, но мне все равно больно. — Чарльз, у всех у нас есть скелеты в шкафу. Так что без необходимости я напоминать об этом не буду, — сказал я и встал. — Увидимся позже. Возможно, в следующий раз это будет не настолько позже.